Друзья, здравствуйте! Всех приветствую себя на канале, и в сегодняшнем ролике у нас будет топ-5 разводов на всем известном сайте OLX. Поехали! Ну а чтобы фильтровать и не попадаться на объявления мошенников и прочих разводил, я пользуюсь расширением для браузера Jarela «Подробные объявления». Это расширение позволяет посмотреть всю информацию на таких досках объявлений, как OLX и бесплатка. Ссылка на это расширение будет в описании. Это расширение упрощает покупку на этих сайтах. Поехали! Итак, поехали. Первый развод. Часто люди жалуются на то, что купили вещь, отправили предоплату и человека заблокировали на OLX. Также есть люди, которые слышат женский голос и доверяют. Ну, понятное дело, там девушка не кинет и так далее. Но я наткнулся на такую объяву в группе, что Грекова Ирина Николаевна, кредит, то есть смотрите текст, развела человека на детскую коляску, казалось бы, да, ну объявление такое и ничего не предвещает беды, но на самом деле развод разводом, поэтому никогда, как по мне, не надо давать деньги вперед, проще переплатить за наложенный платеж. Поехали дальше. Развод номер два. Развод на утерянные вещи. Как только вы, не дай бог, потеряли вещь, понятное дело, вы не пойдете сразу восстанавливать ее, а будете пробовать ее вернуть. Пробовать вернуть, подавать объявления на сайтах об утере. Но сразу, как только вы подадите, желающих, которые нашли ваш паспорт, права и так далее, найдется просто уйма. Как правило, эти люди сидят в тюрьме и так зарабатывают, сидя за заключением. То есть вам звонят, говорят, да, я нашел ваш паспорт, давайте встретимся в каком-то людном месте, в каком-то торговом центре, или же просто какой-то крупный продуктовый магазин, такой как АТБ, но не буду перечислять, смысл вы поняли. Как правило, в таких местах всегда есть терминалы, и главная их задача — довести вас до терминала и до пополнения его счета. Как это происходит? Происходит все очень просто. Вам говорят, да, давайте встретимся там, вы подъехали, да, я подъехал, подойдите пока к терминалу, я сейчас подойду, деньги никто на руки брать не будет, мы боимся, милиции и так далее. Кратко, как это все происходит и чем это заканчивается, смотрите краткий 5-секундный сюжет. Это ты, пидор, это ты, да? Пидор, это ты, а ты, пидор, это ты? Чухай ногу об дорогу, пух. Эй. Да ну прикол, а ты же не выхватываешь прикол? Пидоречки, ну что вы там, веселитесь, да? Да прич, что веселимся, давай нормально пообщаемся. Да подожди, что ты сразу... Как вы поняли, ихняя задача внушить вам, что как только вы внесете деньги, подойдет человек, нажмет оплатить и вернет вам деньги. Но, есть одно но. Кроме как оплатить, когда вы внесете деньги, нажать будет нечего, поэтому... Не ведитесь, всегда, когда вам звонят подобные личности, уточните, точно ли ваш паспорт у них, серию, номер, прописка и так далее. А мы поехали дальше. Ну а следующий и довольно-таки давний развод, это развод на баланс вашей кредитной карты. Когда вы продаете какую-то дорогую вещь, я, в пример, взял PlayStation, это все выставляете, ждете своего потенциального покупателя, и звонит вам человек, говорит, здравствуйте, я готов купить у вас вещь, готов вам отправить всю сумму на карту, вы мне ее вышлите. Вы ж ничего себе, вот это нормально. Вы же говорите, да, конечно, вышлю, он просит у вас номер карты, и дальше в процессе общения, там две стороны событий. Или говорит, сейчас я пополню и вам перезвоню, и вам звонит якобы приватбанк, и начинает у вас просить коды, которые вам будут приходить, это и есть скам вашей карты. Или же он будет спрашивать, какой у вас баланс, да, когда она действительно, и какие у вас три цифры сзади банковской карты. Все эти данные ему нужны, чтобы воспользоваться вашей картой и оплатить где-либо покупку вашей карты. Поэтому если эти данные будут у него, вы попрощаетесь со своими денежками. Почему они звонят конкретно по таким объявлениям? Они звонят по частным объявлениям и по объявлениям, которые продают примерно вот такие приставки, шины, диски. Потому что, как правило, если человек продает такие вещи, значит человек при деньгах и у него есть они на карте. Не ведитесь, сразу таких в лес, шлите куда подальше, ну а мы едем дальше. К сожалению, конкретно такого объявления на Улыкс не нашел, но ранее я его встречал. Это развод на работу. Этот развод, как правило, рассчитан на пенсионеров, на молодых мам, которые сидят дома и у которых нет возможности ходить на работу. Работа заключается в сборке чего-либо. Конкретно мы сейчас взяли сборку ручек на дому. Выставляю это объявление: сборка ручек, лего, титаников, всего-всего на дому, короче. И, собственно, в чем заключается развод? Зарплату обещают как бы по 2,5 до 7 тысяч гривен. Наша компания занимается разработкой канцелярских товаров. В общем, все красиво расписано, но по факту, когда вы будете звонить, вам будут говорить: да-да-да, нам нужны сборщики на дому, и все будет дело доходить до того, что вам нужно будет оплатить курьерскую доставку. Но сами понимаете, что когда вы скинете деньги за курьерскую доставку и так далее, никакой работы не будет, вас просто развели. Поэтому, друзья, если вы устраиваетесь на работу, это подразумевает заработок, а не чтобы вы сначала что-то вкладывали и платили. Будьте аккуратнее, не ведитесь. Ну а мы поедем к нашему Итак, эти два развода, вернее, этот один развод, но на два разных случая. Встречается как развод на дешевое авто и развод на бытовую технику. Как правило, мошенник выставляет автомобиль рыночной стоимостью дешевле на 1000-1500. Аргументирует это тем, что ему срочно нужны деньги. Также и с бытовой техникой аргументирует, что ему срочно нужны деньги. Но по факту, никакой машины нет, никакого телевизора нет. С машиной конкретная история. Человек говорит: я живу в пригороде, допустим, узнает у вас, с какого вы города, и тем самым скажет: я нахожусь в 80-100 километрах от вашего города и продаю, срочно нужны деньги, поэтому такая низкая цена, как с машиной, так и с телеком. Но вот если вы хотите ее купить, вам надо будет ехать за 80-100 километров от города. Но есть одно но, друзья. Очередь на машину просто километровая, перекупы хотят купить, сосед хочет купить, все ее хотят купить. Давайте вы вышлите предоплату долларов 100, я ее снимаю с продажи, я буду уверен, что машина ваша, вы приезжаете и забираете ее. Но, сами понимаете, да, вы сделали предоплату и не увидите ни машины, ни в случае вот этом. Эти вообще фотки, знаете, если... Тут у меня нету, но если проверить фотографии через Google, возможно, вы увидите эту фотографию еще на многих русских сайтах, там, где продают такой же телевизор. Поэтому, друзья, не ведитесь, будьте бдительней. Лучшая благодарность автору за видео – это подписка на канал, хороший комментарий и лайк. Всем спасибо, до новых встреч, скоро новые видео, подпишитесь, не пропустите. Всем пока!